Однако повествование без маломальски выстроенного сюжета быть не может, иначе текст не обретает конца и начала. Русский сюжет — это сюжет чувства, Чехов, фантазии, Гоголь, еще реже мысли, Пушкин. Оттого все это так мерцающе таинственно, если суметь вчитаться, и так непереводимо на европейские языки, кроме почему-то Чехова. Разве что Достоевский, этот всемирно русский бренд, как водка и медведь, преуспел и в сюжете, и в беллетристике, и в читабельности, и в переводимости. Так он единственный и брал в этом смысле уроки у Запада, и у Дюма, и у Жорж Санд, и даже у Эжена Сю. Хотя и по-французски знал не слишком, и писал по-русски кое-как, то есть как Бог на душу положит, что не только облегчает возможности перевода, но и составляет сегодня особенно обаяние его стиля и для русских, несмотря на ревность Тургенева и зависть Набокова. Поскользнулся, однако, и я на Достоевском. Так вот, сюжета у нас в нашей великой русской литературе нет, хотя бы в том смысле, в каком он существует в английской. Те пресловутые 300 лет татаро-монгольского ига никак не приравнять к тому, что наш Пушкин вызрел через 200 лет после смерти Шекспира. Хотя именно Пушкин один и сократил наш разрыв с Европой лет на 100. Хотя именно он и пытался вырастить европейский сюжет на русской ниве, если понимать сюжет как некий конечный продукт опыта, понимания конструкции жизни. Пушкин ли поторопился, не успел? Или мы до сих пор его не поняли? «Пиковая дама» — это опера, а «Капитанская дочка» — повесть для детей. И то сказать, на великую русскую литературу и 100 лет не ушло от зрелого Пушкина до Александра Блока. А тут и переворот 1917-го подоспел, утопив все нарождавшиеся было литературные сюжеты в крови реальных. Так что нет у нас сюжета. Он не успевает отстояться в преемственности хотя бы 3 поколений. Все наши сюжеты все еще заключены лишь в словаре нашего великого и могучего, правдивого и свободного. Мы все еще живем в языке, а не в сюжете. В супе, а не в майнкурс, не во втором, а в первом. Зато хлебом закусываем и водкой запиваем, как правдой. Сюжет для нас — все еще байка, вранье, неправда, так в жизни не бывает. Все хотим почестнее, ждем-с, а переводные книжечки предпочитаем-с, потому что им можно, потому что неправда не про нас, а про них. Они, оказывается, тоже люди, тот же двойной стандарт. Да и так ли уж свободен наш русский язык? Сколько бы он не напитывался иноземными словами. Ему все еще не хватает терминологии. Термин, как слово, ведь тоже конец какого-нибудь мысли-сюжета, его точка, точность. Так что наша бессюжетность — это еще и отсутствие некой конечной мысли, модели. Хотя западный, наработанный до автоматизма, до колодки сюжет, возможно, уже отсутствие мысли, модели вообще. Поэтому-то Шекспир и Достоевский, а не Толстой и Пруст, потому что первые переносили модели жизни на сцену, а вторые — в пространство. Почему Гамлет, — сердился Толстой? Хотелось бы совместить опыт, принять чужое за свое, но если прозу переводить еще можно, поэзию очень приблизительно. То переводить менталитет на менталитет — 17 век на 20-й невозможно. И опять Пушкин был единственный, кто в свое время сумел это преодолеть. Сетуя тут на трудности перевода этой главы, я прежде всего имею в виду терминологию так называемого секса. Вот уж чем любой народ занят более или менее равноправно, тем более русской. «Е все, кому не лень», — как сказал Барков. Однако на литературный язык как раз и непереводимо. Тогда так ли уж и правдива наша русская литература, если в жизни мы позволяем себе все то, чего не позволяем на бумаге.